Глава 15. Сергей Демченко, командир группы сталкеров, прорубается сквозь тернии слов к настоящим делам. «Нет, Сережа, твою карту мы черкать не будем. Давай лучше заново посмотрим, что имеем». Сотников взял черный маркер и на большом листе бумаги нарисовал знак, похожий на огромную букву «У». Только главная палка знака стоит вертикально. «Это Волга, а это Сена». Превратив подписями знак в схему, Сотников ближе к нижней части нанес две точки. «Замок Россия» и «Нотр-Дам». Ну и дальше те данные, что нам уже известны. Главный быстро дополнил карту-схему извилистой дорогой вдоль Волги, нашими поселками, протянул от кордона волнистую линию речки Листвянки, грубо прорисовал залив со станицей Заостровской, известные острова. Подумал и обрезал линию дороги с двух концов S-образными поперечинами. Над ними по вопросительному знаку, типа там темные земли. Чуть выше точки соединения линий У главный нарисовал горы. Вот так. И зафигачил такими каракулями все пространство до самого низа. Море Сотников игнорировал. «Там остров еще», — подсказал я. «Где?» «А, ну нарисуй». Я нарисовал для порядка. «Хорошо, теперь следующее. Прорабов франки знают от своих потеряшек, появившихся с другого берега реки. То, что в главарях там именно египтяне, сомнений уже не вызывает, учитывая еще и данные Якуба с Эльзой». «Подождите», — я прервал характеризирующую часть. «С географией еще не все закончено. Необходимо учесть вероятность того, что найденная нами в низовьях река никакая не Сена, а совершенно другая артерия. То есть первичный знак будет выглядеть вот так». На другом листе бумаги я торопливо вывел знак 1У. «То есть мы имеем Волгу с неизвестным притоком и Сену, самостоятельно впадающую в море», — уточнил шериф. «Хорошо, что сомневаешься», — одобрил Сотников и посмотрел на Коломийцева. «Что практик скажет?» Дед откинулся на спинку и обеими руками хлопнул по столу. «Мазута ты, Сережа сухопутная! На полосе в 300 километров ширины две большие реки и одна огромная. Там на севере что, горное озеро размером с Байкал? Дай-ка бумазею! Спасибо, Алексей Александрович! Тогда чего там? Давайте и вот так играть, по-крупному». Дядя Вова споро нарисовал 3У. «Вот вам 5 рек! Нелепые вероятности рассматривать, лишь время терять». «На мало ли что, большого места в мозгу не надо», — возразил Сотников. «Просто отложите, да и держите в голове». «Не буду я всю мазутную фигню в голове держать», — воспротивился вредный дед. «Глупостями занимаетесь, а вот я всю свою жизнь...» Ох, Коломийцев, упертая самоуверенность, столько хороших людей погубила. «Да не очень-то и важно», — прервал зарождающееся продолжение старого спора Сотников. «И проверяется легко. Даже если вправде твой знак 1У, Сергей, то такой расклад даже упростит первую задачу. Хотя и я в трехречье на футбольном поле никак не верю. Всю жизнь на великих реках прожив. Хватит, мужики. Ну что вы, хорош. Идем дальше». Сотников опять взял маркер и прилепил к короткой перекладине, условному изображению спорной Сены. Достаточно широкий вытянутый прямоугольник, заполнив его детсадовскими елочками. «Степь, что видна нам отсюда, как выясняется, не так уж и безбрежно. На восточном берегу Сены широкой полосой стоит густой смешанный лес. Он тянется на север вдоль всей реки, от гор Южного хребта и до этих самых арабов, мать их. По наблюдениям словачки, можно предполагать, что к северу полоса леса сужается. Но это не совсем точная информация. И тут за окном громко зазвенел колокол. «Время обеда!» Вслушался я в себя. «Ага, ожидаемое время. Жрать охота». «Тефтелей из благородной оленины. Хочу, чтоб штук 6, да с обильным подливом. Да и хватит, пожалуй. С макаронами, пусть и разваренными, они его сухим тертым пармезанчиком сверху сдабривают. Рыбки красной соленой с капельками жира и мозговым горошком. Его, правда, на тарелке всего с ложечку чайную будет. Булочек горячих знаменитых, повидловских, с нежным бульоном из потрошков. Сразу возьму 2 порции, чтобы вторая чуть поостыла, пока с первой возишься. И чтобы дикого лука, меленько крошенного сверху, полной ложкой, да с черным перчиком. И компоту из сухофруктов, холодненького, большую кружку. А там и вторую можно будет взять, уж как пойдет». Сглотнул. «Все, мужики, смотрю, совещательная жертвенность сегодня у нас не в чести», — заметил реакцию народа на колокол главный. «Пошли в столовую, перерыв». Совет ветеранов и орденоносцев при Кремле встал и потянулся на улицу. Гольдбрейх первым. Он всегда первым в столовую идет. У него там особые отношения сложились, связи завязались. На улице проливной дождь. Второй день льет. До этого капало, ныне просто ливень. Но во дворе живо. Мокрый народ, прикрываясь кто чем, перебежками продвигается к столовой. Молодежь смеется, дождь им нипочем. Не прикрываясь, летят на вкусные запахи. Перед обедом запах готовой горячей еды настолько сильно концентрируется в дворовом колодце замка, что и в колокол бить не надо. С недавних пор Юра Ватяков от этих самых запахов страдает особо. Дело в том, что вкусная Марта, жена Якуба, уже запустила в работу самый примитивный вариант цеха переработки мяса. Колбаску там делают. Она и еще один мужичок из белорусов. У него даже профессия такая в трудовой книжке записана, как он уверяет, колбасник. И такие, оказывается, бывают, да. 2 первые маленькие партии продукции разошлись на ура. Нам, правда, не досталось. Теми днями группы не было в замке. Производственных помещений в зоне просто нет. Строить их быстро не представляется возможным, поэтому часть мастерских загоняют в огромные подвалы замка. Вентиляция там отличная. Печи есть, места больше, чем надо. И вот теперь бедный Юра Ватяков, сидя аистом на самой вершине донжона, вечерами и ночами нюхает одуревающие запахи копченостей, доносящиеся из каменного вентствола донжона. Он даже разборки устроил, но вкусная Марта обещала ему частично компенсировать утрату нервных клеток. Интересно, как? Все идут в замок. На обед. А белая шестерка выехала из гаража и готовится на выезд. На пассажирском переднем, придерживая рукой открытую дверцу, сидит Ковтанюк Герман Янович. Пожилой, спокойный мужчина, заметно прихрамывающий на правую ногу. Как говорит Юрка, свежая струя. Надежа новостроек. От дежурки к машине направляется крепкий высокий здоровяк с повязкой на голове. Улыбчивый бригадир-строитель Коля Мазуров, тоже белорус. Бригады у него еще нет. Пока набирает вахтенным способом. Где строит, оттуда и люди. В руках у Коли 2 колчака и помпа. Коля молодец. Просто так хлопцам хмыря не дался. Пободался, он там крепко. 2 козлов уронить успел, пока ему голову не расшибли прикладом, как рассказывают очевидцы. За строптивость оба пассажира шахи и сидели взаперти до прихода кавалерии. Строители едут по поселкам, куда не знаю. Вчера вроде бы в Белой церкви были. Ковтунюка нам представлял Сотников. Инженер-строитель с большим опытом прошел всю стройку от плотника-бетонщика до начальника СМУ. Коротко напомнив предысторию, он попросил того высказать свое мнение о строительных делах замка. Янович спокойно поднялся, деликатно поблагодарил присутствующих за прием, а потом начал неутомимо и красиво крыть все наши начинания и мечтания. Положение дел в строительной сфере ужасающее. Единоначалия нет. Все строят, что хотят. И по большому счету, где хотят. Заявки не суммируются, реальные потребности в материалах и средствах малой механизации не обсчитываются, никто не может сказать, сколько всего в наличии топоров, совковых лопат, ломов и пил. Дрели прячут, замечу сразу, что последних взято с избытком, а вот рубанков всего ничего. Раствора мешалки нет, цемент единичными партиями берут в заявках, и это при том, что буквально рядом на реке в одном из распадков имеется выход отличного известняка. В устье ручья Северного есть высококачественный песок, залежи глины, буквально рядом с аэропортом. Однако варианты производства искусственных, неорганических стройматериалов и клинкера, как я понял, даже не рассматривались. В этой сфере необходимо срочно начинать работу. Я не призываю немедленно ставить у реки полноценный РБУ, растворобетонный узел. Хотя мы к этому придем. На сегодняшний день прикидочные потребные объемы позволяют нам обойтись средствами чуть выше уровня малой механизации. Потребуется простейшая полевая лаборатория контроля дозировки исходных материалов. И все это решаемо в кратчайшие сроки. То же самое относится к устройству примитивного кирпзавода. Последний можно поставить прямо на месторождении глины. Далее заявки на людей никто не составлял. Все потребности упирались исключительно в материалы и инструмент. Строительную бригаду нужно создавать срочно, избавляться от кустарщины и дилетантства. Понимая, что рывком проблему не решишь, я предлагаю существующие строительные объекты завершить силами самостроя, но под контролем специалистов. Будущее рассматривать как прерогативу специализированной бригады, нечего отрывать людей на выполнение работ им несвойственных. Я сидел и наслаждался забытым духом старых добрых производственных совещаний. И душа моя пела. Далее. Разрешите, Алексей Александрович? Спасибо, я коротко. И о главном. Анклаву срочно нужен генплан. Все мы, услышав такое слово, как-то приосанились. Вот дождались. Действительно. Кадры решают все. Первым делом необходимо определить и закрепить селитебные территории, промплощадки, резервные площади, где любая хозяйственная деятельность будет запрещена, и рекреационные зоны. Разместить зоны жилого строительства, дороги. Скоро вся зона будет перепахана тракторами, все катаются, где хотят. Объекты в стадии завершения закончить фактически по минимально доработанному проекту. Новые объекты заморозить немедленно до уточнения либо изменения проектов. В качестве примера, на главной улице Посада, которой, кстати, давно пора бы присвоить название, в нашем положении крайне нецелесообразно строить дома-одиночки. Их необходимо заместить домами на двух хозяев под одной крышей, что резко улучшит обеспеченность претендентов индивидуальным жильем. В общем, вопросов много, но все решаемы. К работе готов приступить немедленно. Планы и заявки предоставлю на утверждение в ближайшее время. У меня все. Кто хочет сказать? В повисшей тишине спросил довольный, как слон сотников. Тишина не разрушилась. Белорус вошел в нашу бухту, как тяжелый крейсер. Ты прямо на огненном коне проскакал, брат, объявил Гонта. Я скажу, встал Дугин. Скажу. Как же я, товарищи мои, рад. Все с пониманием смотрели на Евгения. Как же не рад, если не его это дело стройки строить. Задолбался мужик бежать на все фронты сразу. Поэтому прошу освободить меня от занимаемой должности и перевести главным механиком, если такое возможно. С сохранением оклада, разумеется, подмигнул нам Дугин. Который неплохо бы иметь физически, кстати. Ну, для стимула. В литрах хотя бы. Слово «литр» в определенных контекстах является одним из самых веселых с точки зрения русского мужчины, и здесь оно сработало ожидаемо. «Добро», — сказал Сотников. «Герман Янович, принимайте, что есть. Отныне вы главный инженер, и вся стройка на вас. Познакомьтесь с людьми, осмотритесь внимательно. Женя, может, ты еще с пару-тройку дней, а? Пока человек у курс войдет». «Вот уж хрен!» – безапелляционно заявил Дугин. «Алексей, мне в Завстровское надо. Мне грузы вывозить надо. У меня там дел начать и кончить. Я и так столько дней на яйцах просидел. Скажите, может наш Гонта быть Гонтой, если в такой момент не заржет? На яйцах главный инженер, теперь уже бывший, действительно просидел. Они с агрономшей наконец-то достигли результата. С помощью инкубатора с характерным названием «Рябушка» и черт знает какой попытки протащить через канал пригодное яйцо, они давеча получили требуемый комплект, и теперь замок России ждет цыплят. Народ уже приготовил место во дворах и в очередь пишется на инкубаторы, яйца и птицу. А в планах энтузиастов появились гуси-утки и даже японские перепела. Казачки же, скорее всего, потребуют боевых страусов, чтобы отбиваться могли от кондоров. Куры, если все пойдет по плану, наше второе домашнее животное после кошек. Яйца у него с плеч упали, да? Теперь Дугин с правого берега не вылезет. Он всего один раз упустил перевозку, без него начали. И тут же утопили токарный станок. Вроде и не глубоко лег, да не достанешь. Их всего три на складе хранилось. Один здоровенный, с ним еще хитрить надо, и два маленьких. Было. Женя чуть руки на себя не наложил. «Договорились», — снял тему главный. «А теперь об окладах. Немного». «Что мы слышим? Что это Сотников задумал? Амба военно-коммунистической обязаловки?» «Вчера ко мне приходили старосты поселков. Ну и Семен Туголуков с Заостровской тут как тут. Бортники с ментовки не пришли, понятно, им рано еще. Там не община, две семьи и этот, не в себе чутка, Хара Кришна который. Самохина с острова нет. Так, мы тут свои планерки проводим, значит, а они свои. Ну вот принесли они мне петицию. Сейчас зачитаю фрагмент. Небольшой листок-то. Ну да, учитывая вечный дефицит продукта. Вот отсюда. Просим вас выделить землю возле посада. Лучше всего между замком и домами. И построить там длинные столы с навесами. Еще нужны ящики с запорами и ограждения. Все нужно, дабы организовать рынок сельскохозяйственной продукции и предметов кустарного промысла, а также иного. Ну как? Рынок, что ли? Настоящий? Попытался поверить Гриша. И пошло. Не понимаю, чем они торговать собираются? Ни хрена не выросло еще, и как? А что за кустари? Бабки носки вязать будут? Что за эквивалент предлагается? Не патроны ли, аки в книжках? Какие патроны? Нахрен они колхознику или стеклодуву? А что? ДХЗ, но не патроны. Что, расход большой имеем? Война предвидится немилая. А что тогда? Нет, патроны, конечно, можно определить, но только в случае... В случае, если автор книжки их очень любит. Угу. Ты, Гриша, будешь стрелять патроном, прошедшим через руки 10 бабок? Сотников встал, смеется и психует одновременно. Серьезная для него тема, это чувствуется. «Ладно вам стебаться. Возбудились. Сами-то, наверное, думали о подобном. А они вот решили сделать. Я и сам подумывал. Теперь сам же и не понимаю. Спросил их сразу же. Знаете, что мне Пантюхов сказал? Ты нам рынок построй, а чем наем торговать? Да как люди расплачиваться будут? Оно все само найдется. Предки наши придумали, и мы придумаем. Чуть не глупее. Вот так. И что решили? Да что тут решать? Надо строить. Люди натуральный налог внесут. Захотят излишки реализовать. Святое дело. А вот нам как быть? Нужен финансист. Спец по товарно-денежным отношениям. Да взрослый. Реально представляющий себе именно начало процесса, а не теоретик из планктона. «Первично необходимо определить некий валовый продукт свободной реализации», — заметил Голдбрейх. «А может, просто сразу на золото встать?» — предложил и я. «Рано или поздно все равно к золоту вернемся». «Через канал таскать? А монеты большие и тяжелые чеканить, чтобы другой анклав с легкостью не сбил. Что-то сложное это». Да и не до золота сейчас. «Дефицит продавать! И только продавать!» — подсказал Дугин. «А медицина у нас бесплатная, тут не прокатит». «Нужен хит-продукт!» — оторвал голову от станции доселе молчавший Юра. «Можно, к примеру, короткоствол желающим продавать. Это опять я». «Да кому он нахрен нужен?» — поморщился Бероев. «Стволы и так у всех есть. А наганом что ты тут настреляешь? Волка, что ли? Пещерника? Ну-ну». «По короткостволу я буду категорически против. Сразу вас предупреждаю», — резко заявил шериф. «Кто-то еще под стрессом. Новые люди появляются. Эти вообще натерпелись. Вам самоубийства нужны? А и того хуже, шмальнет соседа. Или начальника. За то, что срочно взад на землю один его, страдальца, не перекидывает». «Да подожди ты, Петя! Мы же думаем!» — отмахнулся Бероев. «Впрочем, короткие, пожалуй, пойдут. Найдутся желающие. И никому на выдачу от нас так». «Так, но этого мало. Несерьезно. Это просто штрих, считай». «Таверна в таком сложном процессе пригодится неоценимо. Или государственный кабак со спиртным. Там все денежные средства от торговли и осядут», — вспомнил важный исторический опыт Гольдбрейх. «Вот оно как. Ничего не меняется, а? Евреи опять русского мужика споить хотят», — заорал Гонта. «Хотя я бы в такой кабачок захаживал со всей душой. А чё? Добрая еврейская идея». «За деньги свадьбы катать могу», — порадовал свежей мыслью дед. «Всё», — замахал руками Сотников. «Завязываем! Камеди-клаб пошёл. Думайте, идите в библиотеку. Когда время будет, там уже чего только нет. А лучше спеца ищите, остряки». В столовой быстро не получилось. Изученное заранее меню не изменилось, и я получил все, о чем мечтал. Для тех, кто постоянно питается в столовой, ничего особенного. Для нас, мотающихся по окрестностям на одном сушняке, великое благо. Все не соберемся плоский котел с крышкой выписать. Не торопясь, съел все до крошки, и настроение поднялось. Но не сильно. Итоги последнего рейда группу опять не радовали. По сути, мы вернулись ни с чем. Третий раз такой облом. Мало того, что не нашли никаких новых ништяков, так и новых сведений практически не привезли. Исследовали дорогу в оба конца, на 150 километров по спидометру в северном направлении и на сотню в южном. Дальше горки пошли. А это отдельный рейд. Либо мы выбрали все локалки с этой стороны реки, либо подарки тупо сброшены посреди лесов, куда на машине ходу нет. Поставили новые знаки, как положено, и больше ничего свежего. Хотя, если считать найденных людей самой важной находкой, то тут все нормально. 6 человек собрали за рейд, 2 раза из замка автобус вызывали. Но замок уже привык, что сталкеры приносят материальные блага. Надоело такое занятие. Не наше состояние, так и патруль может работать. Поэтому совещание у шефа по поводу не просто дальнего, сверхдальнего и сложного рейда так важно для группы. Застоялись кони в стойлах. Не хочется мокнуть, но шансов нет. Бегом никак не получится. Накатила тяжкая сытость. Ладно, чего уж там, пойдем совещаться. Наши уже двинули. Только вот пару булочек с собой возьму. Идите, кругленькие, к папе, в карман сложим. Собрались, и Сотников продолжил. «На сегодня мы имеем 3 источника информации. Немного от французов, чуть больше от Склинаржа и ощутимо больше от Эльзы. Теперь о ситуации, задачах и выводах. Что нам нужно, что мы можем. В общем, по итогам предварительных размышлений, но вы помните. Прошу, капитан». «Напоминаю, одним и рассказываю тем, кто не знает в деталях. В оперативном плане Чех рассказал мало. Сидели в каком-то лесочке 24 человека. Имелась продуктовая локалка. Степь прямо перед ними к востоку. Примерно вот тут». Бероев наклонился и проставил в границах лесного прямоугольника, нарисованного главным, жирную точку, километров на 30 севернее Нотр-Дама. «Про французов», — Руслан показал расстояние на схеме, «до которых им было гораздо ближе, чем до нас, чехи ничего не знали. О существовании сены они не подозревали. Как Якуб поясняет, Лес в западном и южном направлении почти везде плотный, густой. Желания далеко уходить не возникает. Ждали у степи. «Еще бы!» — хмыкнул Сотников. «Мы и сами лишний раз в глубину не суемся». Контакт с арабами состоялся два раза. Первый — появился одиночный квадроцикл, вездеход или багги с легким прицепом. Конфликт возник практически сразу же. Сам Склинарш с семьей, как и многие, жил в стороне. Там матричных домов не имелось. Была закинута модель какого-то реального хутора. Старые, земные, то есть обыкновенные деревенские дома, разбросаны по площади. Вполне может быть, что степной вариант размещения монокластеров именно таков нужно учитывать. Локалка находилась на дальней от Чеха стороне поселения. Сотников поднял руку. «Руслан, еще раз извини, на секундочку. Ребята, закройте вы створки, а? Дождь так колотит, что отвлекает. Не-не, никакого шпингалета нет, не поставили, олухи космические. Там брусочек лежит у меня, подоприте». «Ага, хорошо». В первый раз приехали двое, днем. Обозначились. Тут же стали боковать. Потребовали локалку, терпеливо продолжил Бероев. Наш Якуб присутствовал. Среди чехов был шапочный знакомый Склинаржа, армеец, афганец, база Шенк. Судя по всему, подготовка у арабов была нулевая, так как эти парни умудрились крепко получить от чехов. Один сложил сотни. Потеряли оружие, два пистолета Браунинг и два гладких. Помпа Фабарм и браунинговский Голд Фьюжн. Валить второго чехи армейцу не дали. Отпустили типа с наказом «ошибка». Второй раз приехали ночью. Этой стычки Якуб уже не видел. Судя по звуку, несколько машин такого же класса. Тут вот еще что. После первой же стычки вообще не возник вопрос об уходе людей в лес. Совещались. Коллегиально решили стоять на месте. Не хотели бросать локалку. Там еще много оставалось. Армеец был против, уговаривал уходить. Когда началась стрельба и крики со всех сторон, Якуб сразу же увел семью в лес. Всего в кластере было четверо детей, двое Якуба. На осмотр места он пришел только через сутки. Один. Трупы по всей площадке. Арабы убили всех, включая афганца. Каковы потери нападающей стороны, неизвестно. Остатки локалки разорили. Почти все выгребли. Нашел Меркель соседа. Патроны. Этот ствол арабы не заметили. Наверное, и не искали, а остальные свои забрали. Пошел к семье, собрали остатки круп, еще по мелочам, и начали отход по ручью к Волге. Ну, дальше понятно. Предлагаю выводы всем пока придержать и послушать вторую историю, неожиданно заявил Голдбрейх. Возникшие вопросы и соображения просто запишите. «Хм, ну, может, и есть резон», сказал главный. «Тогда давай дальше». «Есть. Даю дальше. По второму информатору». Благово еще лежит в больнице. По выписке возможны постепенные уточнения. Юра нам сообщит. Тут все машинально посмотрели на Ватякова, стараясь сохранять лица в стилистике противотанковых надолб. Тот молча кивнул и спрятал лицо, повернув его к окну. «Девушку зовут Лиза Котова. Юность она провела в Кемерове. Потом учеба в Новосибирске». Там познакомилась, уехала в Словакию. Муж – менеджер летной школы в Кашице. Итак, Словакия. Монокластер также находился на границе леса и степи, но чуть в глубине. На восточном берегу Сены, но севернее. Короче, выше чехов на 30 километров. Арабов они видели. Всегда на квадрах самое большое число наблюдалось 6 машин. Часто ездят с прицепами. Пулемет видели один раз, с ее слов выглядит как толстая труба. «Можно предположить наличие у египтян льюисов?» — встрял оживившийся Гонта. «Все видели, например, в Белом Солнце пустыни, только там они стуфтили, взяли дегтяря, нацепили сверху фальшивый кожух и даже диск использовали». «Гриша, давай тонкости после», — попросил Сотников, посмотрев на Гольдбрейха. Про франков словаки тоже ничего не знали, но о существовании неподалеку от лагеря Большой реки им было хорошо известно, кстати. Капитан вновь взял схему и карандашом решительно надломил короткую палку, обозначающую Сену, у самой границы лесного прямоугольника. Выше Словаков сено резко поворачивает почти строго на запад. Дальше. Локалка опять рядом с монокластером. Словаки планировали начать вынос ресурсов к реке, постройку плота. В целом, кластер выглядит более активным в действиях. Они совершали радиальные вылазки, в основном к сене и вдоль границы леса, на север-юг, как только чехов не нашли. Активность может объясняться большим количеством молодежи. Однако, что опять может быть связано с амбициями молодых, кластер быстро развалился на группы по интересам – речники и лесники. Знакомый был у Эльзы, некий компьютерщик, что-то там связано с обслуживанием сетей. Но такой, по ее словам, резкий, годный, занимался чем-то вроде сталкерства, но все больше для себя. Он и нашел в лесу самолет. Глубокая поляна, впереди степь, там естественный схрон. Зная, что у девушки есть опыт пилотирования летательных аппаратов такой категории, парень предложил Эльзе совместно совершить разведочный полет. Я сейчас не буду останавливаться на оценках. Авантюра это была или нет, картина отношений в кластере не совсем понятна. Факт в том, что она предварительно согласилась. Вместе туда ходили, втайне от остальных готовили самолет. «Разрешите, я все-таки добавлю подробностей в моменте, хорошо, Руслан?» – не удержался я. «Чисто для памяти, чтобы вернуться к нему в других обстоятельствах. Такое впечатление, что объект-аэропорт смотрящие тупо поделили. У нас есть ВПП, диспетчерская, подъезды, ангар, там все остальное. Стоит самолет в естественном растительном капонире густого леса, накрыт чехлом, но никакой ВПП и близко нет. Прямо на траве и хранится. Вот тебе степь, взлетай как хочешь со всеми рисками. Состояние аппарата отличное, как новый или новый. Колодки под колесами, крылья притянуты к земле штопорами, бочки с топливом, ручная заправочная система, даже баллоны со сжатым воздухом есть. Ни дорог, ни тропок поблизости нет. Просто так не заметишь, чесать надо. Странно получается, что мат-ценность просто шмяк. И прилепили куда попало, как ребенок в конструкторе поступает с деталью, когда она ему надоест. Возникает ощущение, что тут поработала какая-то безмозглая распределяющая машина. Поручили ей смотрящие задания, но она и накидала как сумела. На будущее такой идиотский подход кураторов стоит учитывать, искать ресурсы не только линейно. Все у меня пока. Побоялся, что замылим этот момент главной темой. Я сел на место. Для кого как, а для меня этот раздербан очень важный феномен. Эльзу взяли в плен именно из-за уже устоявшегося разгильдяйства, царившего в кластере. Со временем все стали смелые и беззаботные. Опять возраст. Короче, они с подругой лазали по окрестностям и влипли. Две арабские машины без прицепов. Скрутили девок, связали и ходу. Тут Руслан уронил записную книжку, быстро нагнулся, почти про себя выматерился, убедительно посмотрел на часы, потом в окно, торопливо листнул страницы и досадливо продолжил. «Прошу прощения. Так, подробности, не относящиеся к делу, я пропускаю, чтобы не тратить время. Попить бы». Отвлек. В этот момент Бероев настолько натурально сыграл роль самого занятого и уставшего человека в мире, что я искренне восхитился нашим воеводой. «Ну, брат, дал Смоктуновского. Молодец, не стал Юрку теребить, ибо не надо». Что там дальше было, когда девчонок захватили два веселых, говорливых египтянина? Изнасиловали ли они Эльзу и сколько раз, она, скорее всего, никогда и никому не расскажет. Но вот наш Юра, который и сам давно всю эту кашу в голове умял в кастрюлю и сварил, надеется на иное. Ему ведь в перспективе все эти психотравмы и расхлебывать. Ни для кого не секрет, что наш радист не вылезает из больнички. Чему доктора только рады. «Руслан, уважаю!» Бероев показал всем, что совершенно выдохся. «Ух, Алексей, пусть теперь Серега эстафету принимает. У меня уже язык отсох». «Хорошо, давай, Демченко». «Мне записная книжка не нужна. Я все в голове держу». «Поехали». «Итак, скачут они домой. Уже через час пленниц развязали». Бежать им было некуда. Египтяне перли через степь, видимость на миллион. Сено осталось позади и в стороне. По дороге арабы, не особо таясь, рассказывали про арабские достижения, о столице, немного о порядках, а больше про обыденную жизнь кластера. На английском говорил один плоховато, он и переводил соратнику. Про канал Эльза понятия не имела, соответственно, выяснить ничего существенного не могла. Да она и не задавала вопросов, те все больше сами хвастались. История кластера подробно не освещалась, но стало понятно, что после успешного прохождения первого теста египтяне продолжили любимое упражнение с мусорными урнами. Не обошлось без братьев-мусульман. В итоге деревенские жители практически уничтожили ядро представителей городских фейсбучников. Никого это не смутило, потому что монокластеры прибавлялись стремительно. Они там все близко оказались. Марокканцы, ливийские племена, тунисцы и прочие. Потеряшек очень много, и почти все приходили сами, на силуэт. Все ранние междоусобицы египтяне гасили жестоко. Тайги нет, минарет мечети видно черт знает откуда. Столица называется не мечеть, как мы условно назвали их базу, а Каир. Стоит он у подножия невысоких гор, солидных размеров оазис возле огромного озера. Парохода не имеется, как и реки поблизости. Есть что-то типа большой лодки под парусом. Ну, товарищи, о строевом составе мы можем только догадываться. Но людей в кластере уже много. Впрочем, можно прикинуть. Выскажу такое суждение. Прирост численности у арабов будет очень бурный, но закончится достаточно быстро. Даже если и есть поблизости африканцы, то былой простоты не предвидится, как и в случае с дикими кочевыми племенами, опять выступил Гольдбрейх. Естественно, он не сможет остаться в стороне от арабской темы. За ассимиляцию египтянам идут ништяки, но, судя по всему, что-то не очень аппетитное. Рассказчики морщились, что не может нас не радовать. Упомянули пулеметы, было сказано про карабины. В контексте, что делят их неправильно, и оружие достается не тем, кому надо бы. И запомнившаяся фраза, ее часто произносили, «Аллах нам дарит квадро», как молитва транспортника. «Можно сделать вывод, что поощрение выглядит еще и так», — задумчиво молвил Дугин. «Может быть, смотрящие, кроме очевидных итогов деятельности кластера, учитывают и бессознательный коллективный запрос, в данном случае на верблюда и лошадь. И тут нам тоже есть над чем подумать». «То есть, если мы всем замком будем хором и целыми днями думать, дайте нам еще один проход, то он плюхнется на воду?» — смело предположил Гриша. «Если после таких коллективных дум молитв тут же обратить в россиянина, заранее приведенного и подготовленного к процедуре последнего патагонца», — засмеялся Гольдбрейх, но задумался. «НПЗ в арабской зоне есть, но они гонят только бензин. Самый что ни на есть самоварный». Продолжал я. «Двигатели на таком топливе у них летят очень быстро, но никто этим не парится и агрегаты не ремонтируют. Тупо заказывают новые. Рации только носимые, много. Богато живут. Может быть, кто и понимает, что фейсбучников скосили зря. Но большинство не унывает. Похоже, им дальняя связь в принципе до лампочки, хотя кто-то шевелится. Весело им там, легко». Конечно, определенный процент необходимо списать на хвастовство. «Поощрения могут быть слабыми вследствие того, что арабы почти не занимаются инфраструктурой», — предположил Дугин. «Скорее всего, так оно и есть. Налетчики много рассказывали пленницам, как у них там все хорошо с сельским хозяйством». «А у египтян и будет все хорошо с урожаями. Традиция возделывания». «Теперь о побеге», — продолжил я. «В какой-то момент напарники разделились». Тот, что вез Эльзу, решил сделать крюк. У него там личный хабарник. Второй ждать не захотел. Уехал вперед с другой девушкой. Вот тут все и произошло. Сотников чуть поднял руку, показывая маяк на стоп. И обратился к радисту. «Юра, мы подробностей не знаем. Чем она его?» «Ножик у Эльзы был. Даже не нормальный перочинный, а пародия цептеровский складник». «Сувенир для дилеров», — неохотно стал пояснять Ватяков. «Египтянин самоуверенный, хозяин степи, сука. Даже не обыскивал, ничего, не бояться, падлы. Эльза выбрала момент и в горло воткнула. Говорит, тот долго умирал. Но она полного финиша дожидаться не стала. Помпу взяла на квадрик и ходу. Совещание стихло. Я сел. Пусть Юрка остальное и расскажет. «Молодец, девка!» — чмокнул губами Коломийцев. «Был я в том Кемерове!» «Ну а чё, для такой ситуации годится в принципе», — согласился с действиями девушки Гонта. «Полностью самоходных свойств не лишит, но обе руки сразу займет. Если ствол контролировать и сразу просто отойти. Кончилась война, сдох Бобик». Эльза сначала поехала в лагерь, а там разор полный, все спалили. Но трупов нет, похоже, народ успел смыться. Покаталась, прикинула, что тут ловить нечего, арабы обязательно еще раз место проверят. И решила ехать к самолету. Там же практически все готово было, ну и взлетела. Только почти сразу после взлета нарвалась на стаю ворон. Одна в стойку попала, другая прошла скользом по верхней обшивке крыла. На юг решила не лететь. Арабы ей рассказывали, что туда и они-то не особо суются. Уже сталкивались с кондорами. Одну птичку, правда, завалили. «Ага», — оживился Бероев. Но желание соваться поубавилось. Даже бизоны не соблазняют. Их бьют немного только на выходе из степного клина Междуречья, когда звери в матерую степь выходят. Они, говорит, больше на сайгаков охотятся, или на что-то похожее, маленькие носатые антилопы стадами в своих краях. Тут такой момент. Кто-то у египтян кинул мульку, что в бизонах есть нечистая свинячья кровь, и вообще они американские. Кто верит, кто нет, но сами понимаете, осадочек остался. Короче, Эльза пошла на юго-юго-восток, пока не увидела реку, а потом зону. Вот и вся история. Юрка сел, все расслабились, зашевелились, разгоняя застоявшуюся кровь. Теперь будем о главном говорить. Итак, теперь о задачах, планах и выбранных вариантах. У кого появились мысли, идеи, можно говорить сразу, пока слова не остыли. Как я не устаю повторять, главное наше богатство – люди. Однако, согласно данным последней разведки группы Демченко, монокластеров на нашем берегу, в пределах сотни километров, в обе стороны больше нет. Может быть, кто-то засел глубоко в тайге, что не меняет картины. А люди нам нужны. Впрочем, как и наша помощь нужна монокластерам, которые уже доедают базовые локалки. Скажу сразу, именно по этому поводу. Кажется, момент удобный. Да, Сережа? Радист поднял руку. Мы с Демченко кое-что задумали и даже сделали. «Интересно ты. Нет. Подожди, ты про что? Юра, что ты меня сбиваешь?» «Я про те кластеры, которые хрен знает где, как и последние потеряшки». «Юра, давай смелей. Короче, живей и ясней. Короче так, с сегодняшнего вечера в эфире будет работать радиостанция «Радио Россия». С Алексеем Александровичем тему обговорили. Первый этап 102 FM». Далее вещание пойдет и на других частотах. Народ опупел. Без согласований, а как и положено нормальному СМИ, уведомительно. Тут уже и я подхватил. В штате пока только Ватяков факультативно. Музыка, погода, пока редкие новости, и что самое сейчас главное, обращение к людям, оставшимся в одиночестве. В том числе без доступа к дорогам или рекам. И к монокластерам, и к остаткам вообще любых кластеров. Кто-то из леса выйдет, кто-то просто шевелиться начнет. Сейчас шевеление влечет обнаружение. Кого-то свой кластер не устроит. Не только к русским, и не только к жителям РФ. Адресат ФМ-станции – человек любой национальности, по большому счету. Придут, здесь будем смотреть. Координаты дадим, но тут надежды мало. Большинство адресатов они ничего не дадут. А вот Волга даст. Текст почти такой же, как на нашем стандартном плакате. Типа «Нам нужны адекватные, новые соотечественники нового мира». А вообще-то это нужно было сделать еще месяц назад. Уже опоздали, так хотя бы попробуем компенсировать. Наверняка многие попадают сюда с радиоприемниками, пусть и в виде телефонного модуля. В отчаянии периодически мониторят эфир в Чищобе. Услышали бы раньше, вышли бы к реке или дороге. А в принципе мы намерены вещать на имеющуюся аппаратурную мощность. «Ох ты! Демон! Вы с Юрком нас прямо порадовали!» — отозвался на новость Гриша. «И блестящие будут!» «Что, Серый, сбылась твоя мечта о СМИ?» — хитро улыбаясь, спросил Дугин. «А заявки принимаются?» «А конкурсы?» Тут Сотников не мог не сделать перекура. «Некий вывод мы уже сейчас можем сделать», — дождавшись, пока все рассядутся, продолжил Сотников. «Где были чехи и еще есть словаки, там могут находиться и многие другие монокластеры. Так или иначе, родственные нам этнически, либо близкие культурно и исторически. Условно, народы Восточной Европы. Это могут быть сербы и черногорцы, хорваты и словенцы. Далее по старой карте. От молдаван до поляков. Профессор, вы хотите? Прошу». «Уважаемые коллеги, я бы воздержался от столь радужных прогнозов. Во-первых, вы разрешите воспользоваться этой схемой?» Гольдбрейх взял листок и быстро уточнил географию Междуречия, распространив знаки полосой на северо-запад вдоль Сены. «Мне представляется, что значительная часть этого берега гориста, что и позволяет кондорам охотиться и контролировать этот район Междуречия. Ведь на земле они гнездиться не смогут, а допустить наличие неких деревьев, пригодных для таких птиц, я не могу. И там на горках у них гнездовье. В таком случае зона возможного расселения монокластеров резко уменьшается, и леса меньше, ну и опасности весомей. Однако пространства все равно достаточно для размещения 3-4 общин. Теперь об украинцах. Похоже, наши предположения подтверждаются, и мы имели дело с радиоигрой, ибо допустить, что славянские монокластеры расположены в Междуречии, а именно и только украинцев занесло неведомо куда, за зону арабских племен, не совсем просто, согласитесь. Ведь центр египетского анклава как раз и находится в пресловутом северо-западном украинском конусе. Не так ли, уважаемый Юрий? Точно. По схеме получается так, что на главной оси. И расстояние вполне подходящее, в пределах вилки, может, чуть более 400 километров, что подтверждается косвенными сведениями, полученными от Эльзы Благовой. Возможен захват радиста, возможно, полное пленение кластера. Тем не менее, проверка украинского вопроса как особая цель в подобной операции, несомненно, представляется. В целом, операция есть отличный шанс пополнить анклав новыми, лояльными жителями. «Но почему в таком случае радиоигра не имеет продолжения?» — спросил Дугин. «Да аппарат сдох, и все. Или радиста убили», — предположил Гонта. «Юра, а ты этому украинцу наши координаты тогда сообщил или нет?» — неожиданно для всех спросил Уксусников, до той поры почти незаметный. «Нет», — растерянно молвил Юрка. «Мне Марк Львович предварительно говорил, конечно, но предупредил, что это пока не официальная информация. После собрания, ну, когда лекция была, подтвердил уже точно, тогда и записал. После всем сообщал и сообщаю». «А украинский радист тогда спрашивал про координаты, хоть сам и не сказал», — не отставал шериф. «Спрашивал, но я ответил что-то типа того, перепроверяется, позже скажу». «Нет больше вопросов», — удовлетворенно заявил шериф и опять замер на стуле. Похоже, ситуация с украинцами начинает проясняться. Точнее, можно будет узнать лишь на месте, в тех краях, от, возможно, найденных свидетельств, прямых или косвенных. Сотников кивнул мне и повел разговор о другом. «Достаточно. Первая цель операции определена. Это поиск людей. Теперь я вкратце расскажу о второй. Это французы. Между нами состоялось уже несколько сеансов, и теперь необходим мощный контакт. Как выясняется, союз с франками для нас полезен. Впрочем, для них это утверждение еще более справедливо. Я немного расскажу, чтобы все поняли. У них есть пароход, но не буксир, как у нас, а какое-то почти прогулочное судно, которое очень редко выходит на реку. Причина – нехватка топлива. У франков нет НПЗ». Я это уже знал, а вот остальные загудели. «Но у них буквально под боком имеется природный угольный разрез с запасами коксующегося угля, не уступающего лучшему кардивскому. Найденной технике вроде бы не меньше, чем у нас. ВПП и авиатехники нет. Да и местность там не совсем подходит под строительство аэродрома. Зато у франков есть автокран. Это очень серьезный козырь, Дугин. Вот именно. С медициной у них существенно хуже, чем у нас. Есть окулист и невропатолог, но нет ни одного хирурга. Есть собаки, но нет кошек. И так далее. Нам, например, будет нужен уголь. И много, учитывая предстоящую подготовку к зиме. Одних печей в жилье сколько. Ну и огневые мастерские. Вы, Алексей Александрович, все-таки ожидаете серьезных зим со снегом? Ожидаю. И по всем вопросам, касающимся подготовки анклава к зиме, я буду особо щепетилен. Откуда уверенность, Александрович? Вместе с профессором усомнился и Гонта. Чувствую. В лес захожу, что к штабелю идет. Вижу сосновые ветки пересохшие, сломанные зимой от тяжести снега. Так сразу и чувствую. Ветку сосны просто так никаким снегом не сломишь. Нужно, чтобы она постояла подмерзла перед этим. И снег, чтобы был сырой и тяжелый. А это самая задница, прямо скажу, когда и не очень холодно, но сыро. В общем, угля нам нужно будет много. Так что вторая задача, несомненно, важная. Необходимо осмотреться на месте, что-то ласково получить, а что и разведать. Познакомиться со старшими людьми, вручить меморандум, паспорт анклава, предложение в письменном виде. Повезете и подарки. Короче, подготовите почву, товарищ Демченко. А по итогам и я поеду. Теперь послушаем Сергея об общем плане операции. Без оперативных тонкостей, естественно. Я встал, опять без бумажки. Мы с Русланом рассматривали разные варианты, исходя из необходимости иметь в поле два вездехода. Первый. Ставим обе машины на Дункан и идем вверх по Сене. «Хе-хе!» — раздалось сбоку. «Придумайте тоже! Взрослые люди, а такие глупости!» «Дядь Вов, хватит ворчать! Договорились же!» — не выдержал я. В общем, от этого варианта мы отказались. Кроме неудобств для Коломийцева, существенны и дипломатические соображения. Дункану необходимо пройти по реке гораздо выше Нотр-Дама. Дефилировать мимо франков с дизельными Arctic Cat 700 на борту как-то стрёмно. Попробуй объясни хозяевам местности, зачем это русские тащат технику в Верховье. Одно дело, если мы заявимся, что приехали ау-ау кричать по берегам в поисках украинцев или сербов, коих я... обязательно упомяну. И другое, механизированный рейд вооруженной группы. Не вариант для первого контакта, поэтому основным и единственным стал вариант сухопутного пересечения степи в зону франков двумя машинами и последующий параллельный поиск в зеленке, с реки и со стороны степи. Никаких подробностей я разглашать сейчас не буду. По завершении полевой части операции, эвакуация потеряшек и прочих буксиром, при необходимости передержка людей в Нотр-Даме. Вездеходы уходят к Заостровской. У меня вкратце все. Бероев? Один квадр в станице уже есть. Я перебрасываю в Заостровское еще один квадр, держу там небольшую мангруппу, временный штаб и узел связи. ДШК там есть, беру еще Максимку, СГ-43, миномет и на каждый вездеход по ДП. Имеется в виду ДП-27, пулемет Дегтярева, пехотный образца 1927 года. При необходимости ставлю выносную заставу на пути эвакуации техники в нашем направлении. Там СГ-43 и миномет. Старший Гонта. Демченко, кто с тобой на Дункане? Монгол? Так точно. Лунев и Сомов в сухопутной группе. Один прицеп. На каждой машине ПКМН с ночниками. Личное оружие, гранаты... Один миномет на группу. А на Дункане что? Корнеев с Карамультуком. Карамультук – длинноствольное фитильное ружье у азиатских народов. Ух ты! Сотников и про этот кадр знает! Разрешите, встал Гонта. На Дункан ставим ДШК. Участники совещания, в том числе и я, чрезвычайно удивились. Чтобы вояки отдали в сторонние руки свою вундервафлю – небывальщина. А я-то почему не знаю? Словно прочитав мои мысли, Бероев заговорил. Да только что мы договорились с дядей Вовой. Дел немного. Питы с креплениями под станок поставить. Что вы все так смотрите на меня? Судно в том числе пойдет там, где правый берег реки уже степной, открытый. Да и попадись Дункану на реке, аналог с крупным калибром, и хана, потеряем проход. Ну и плавучая огневая точка плюсом к обороне замка. Честно скажу, и пиратствовать можно будет. Почему нет? Настоящий вояка. В таком пиратство рано или поздно всегда проявится, сколько ты не сжимай губы в привычной дисциплине. А политики пусть потом думают. «Вот снимите вы своим дошака крышу с надстройки. Будет вам точка», — скептически заявил Дугин. «А чего?» — тут же возник дед. «Дункан тебе что, пенал со сдвижной крышкой? Это боевой корабль, флагман флота. Это...» «На носу поставим», — пояснил Гонта. «Максим на надстройке, СГ-43 себе заберу. Сегодня-завтра все сделаем, экипаж постреляет. Корнееву машинку покажу. И в пути учения необходимо будет проводить». «Хорошо», — одобрил главный. «Итак, начало операции послезавтра. Что еще?» «Топлива беру много в кормовой трюм, чтобы и себе с гарантией на 200%, и в качестве подарка франкам», — доложил Коломийцев. «Фуруну отстроили, наладка закончена. Все работает, как часики мои», — дед ласково посмотрел на Семастр. «Ну, господа товарищи, раз все уже закручено, то тогда самое время довести до вашего сведения самую свежую информацию. Кроме радиста и меня, здесь этого еще никто не знает». Дождавшись всеобщего внимания и полной тишины, Сотников наконец поделился. «Вот мне странно, но почему никто, кроме меня, не обратил на это внимания? А, товарищ Дугин, ведь это ваше хозяйство. И сталкеры просмотрели при первичном осмотре. Да вообще все. Вспомните авиационный ангар, где сейчас такой бардак, что и зайти страшно. Вспомнили?» Кто кивнул, кто нет, но все смотрели на него. «Там разметка на 2 самолета. 2 стойла. 2, если хотите, рабочих места. Это же отлично видно. Даже деревянных верстаков 2. И ворота широченные на 2 такие машины, остатки которой уже растащили по мастерским твои, Евгений Людя». «Нас стало прорубать. У меня спина похолодела. Накрылась сенсация. Не там работаю. И такое в эфир никак не дашь. Юра. Сотников. Эльза что-то еще ему сообщила». «Подожди, Леша», — первым очнулся Бероев. «Ты хочешь сказать, что где-то стоит еще один новенький самолет?» «Не где-то, Руслан. Мы это место практически знаем. Демченко, карту дай. Отметку поставим примерного места в привязке к ориентирам. Думаю, на месте найдете быстро. Знакомый Благовой нашел 2 машины. Но положение осложняется тем обстоятельством, что второй летательный аппарат стоит прямо в лесу. Никакой степи и близко нет. Не взлетит без вариантов. Проклятые вышсмотрюги, чтоб вашу бога!» — разрядился Гонта. «Тогда что, прорубать и волочь по степи к Заостровской?» «Ага, доедут одни крылья. Это же не прицеп. Сколько там КМ? Смерть машине». «Отстеганная канитель. А если крылья снять и отдельно на тележке какой? Вроде там кислородные баллоны есть, значит и тележки имеются, можно приспособить. Там и египтяне есть, а мы тут под боком, что у них, что у франков. Затеваем там 2, а то и 3-недельную лесосеку с грохотом на всю округу. Риски без итога слишком велики. С одними подеремся, заманаешься отбиваться, когда все налетят, а с другими поссоримся из-за тихушничества». Главный, широко улыбаясь, громко хлопнул по столу. «Отставить! Что, где, когда? Ничего рубить не надо. Самолет стоит практически на берегу реки. Замаскирован он так, чтобы именно с реки-то его умереть не заметить. Советую взять доски, инструмент, лебедку. Все заранее обсудить с Дугиным. Женя, не отпущу. Фу, это меняет дело». «Ну тогда просто закатывайте летательный аппарат на Дункан», — успокоился Бероев. «И баста». «О, мазуты уже все придумали», — удивился Коломийцев. «Я вам что, линкор карманный, адмирал Шиер? Чтобы Арада на палубе таскать? Это же крыло, понимаете вы? Его парусить будет так, что и поймать не успеешь. А тут и судно возле отмели. Я 6 тонн могу взять легко, но дело-то не в том. Да и как вы его закрепите? Вы станок-то утопили, а вон как болванка чугунная. И самолю гробим, и буксиру опасность». Все замолчали. Но в зале буквально слышно было, как кипит и бурлит единая коллективная мысль. Что делать? Паузу снял Сотников. Третья задача, похоже, ясна. Но Дункан действительно не Шеер. И поэтому найденный и аккуратно погруженный самолет, товарищ Демченко, вы повезете не на нем, а на другом транспортном средстве, после умелой подготовительной работы. «На каком?» — растерялся я. «На барже. У французов есть баржа».